«А есть о чем?» – вызовом в голосе спросил тезка. «И кто вы такой?» «Есть, Виктор Михайлович». «Конечно же, есть, иначе вас бы тут не было». Миролюбие в голосе Клетчатого звучало явственно, но воспринималось и мной, и тезка исключительно как показное. Да и как еще было его воспринимать в имеющихся обстоятельствах? «Представляться, уж простите, пока не стану, подождем до лучших времен». «Это каких же?» Тезка решил, что называется, держать фасон. Я в выборе именно такой линии поведения полностью его поддерживал. «Когда наладится наше с вами сотрудничество, добровольное и, поверьте, очень даже взаимовыгодное», Клетчатый продолжал выставлять на показ миролюбие и доброжелательность. «И в чем же вы предлагаете сотрудничать?» Тут тезка подбавил в голос сарказма. «Нет, ну молодец, так молодец. В использовании ваших», тут Клетчатый слегка замялся, подбирая нужное слово, «способностей. Ну, вы меня понимаете. Я найду, как на них заработать, за что и попрошу себе 40% дохода». «Каких еще способностей?» – оторопел тезка. «Эх, не успел я вклиниться. Ему бы сейчас покерфис состроить. Не хотите признаваться, Виктор Михайлович?» – усмехнулся Клетчатый. «Понимаю, понимаю. Власти обладание таким даром не приветствуют, и осторожность ваша была бы вполне оправдана, будь я именно представителем властей. Но я, сам по себе, и человек деловой. Поэтому подумайте, Виктор Михайлович, подумайте и согласитесь. Вам таких условий никто больше не предложит, и лучше соглашайтесь сейчас». «Мне ни в чем с вами соглашаться», – холодно ответил тезка. «Никаких сверхъестественных способностей у меня нет, и давайте уже прекращать этот бессмысленный разговор. Ну смотрите, Виктор Михайлович, воля ваша», – Клетчатый даже головой покачал, показывая свое разочарование. «Я мало того, что выгодное предложение вам сделал, так еще и встречу нашу устроил в такое время, чтобы дома у вас не волновались вашим отсутствием. А теперь вам придется у меня погостить, пока не согласитесь. Отец ваш уважаемый волноваться будет, маменька ваша, сестренка. Зачем оно вам, Виктор Михайлович? Опять же, ежели прямо сейчас не согласитесь, я вашу долю в наших доходах сократить буду вынужден. Что скажешь?» Спросил тезка моего совета, вместо которого я выдал краткую эмоциональную речь, где за исключением союзов и предлогов самыми приличными словами оказались жопа и говно. Тезку такое мнение развеселило, и он назадачил Клетчатого неуместной в данных обстоятельствах широкой улыбкой. «Смешно вам, Виктор Михайлович?» В голосе Клетчатого явственно звучала обида. «Зря вы так, честное слово. Последний раз сегодня спрашиваю. Согласны за 60%?» Ответом его тезка не удостоил, и Клетчатый с видимым недовольством нас покинул. «А если по существу, что скажешь?» – спросил тезка, когда Клетчатый избавил нас от своего общества. Громила с замотанным лицом закрыл дверь на замок и тоже куда-то ушел. «Если по существу, очень похоже на развод», – ответил я. «Развод?» – удивился тезка. «При чем тут развод?» «Извини», – спохватился я. «У нас в нормальном языке развод, как и у вас, означает расторжение брака, а вот на бытовом жаргоне – обман и мошенничество». «И почему же ты полагаешь, что это было мошенничество?» Мой ответ тезку, кажется, удивил. «Не было, а похоже», уточнил я. «Хорошо, и чем же похоже?» Не унимался тезка. «Он, если не ошибаюсь, брал тебя на испуг», пояснил я. «Как я понял, у вас такими способностями лучше не выхваляться, вот он и рассчитывал, что ты сам предложишь ему денег за молчание и недонесение властям. В полицию, опять же, не пойдешь. Мне тут на самом деле другое не нравится. И что же, ХМ, не первый раз уже замечаю. Чем интенсивнее наш с тезкой идет мысленный диалог, тем сложнее нам следить за фоновыми мыслями друг друга. Оно, впрочем, и к лучшему, а то не диалог был бы, а вообще хрен пойми что. Кстати, может, я ошибаюсь, но у тезки в этом плане все сложнее, чем у меня. То есть ему во время наших разговоров читать мои мысли труднее, чем мне заглядывать к нему. Вот и сейчас тезка своим вопросом в очередной раз подтвердил мои наблюдения. «Они знают, как тебя зовут, знали, откуда и куда ты идешь, ловили тебя в нужное время и нужном месте», — обратил я тезкино внимание на очевидные для меня факты. Факты те и ему наверняка стали бы очевидны, но со временем, не умеет, к сожалению, товарищ думать быстро. То есть сведения о тебе заранее собрать не поленились. И при всем при том Клетчатый вел разговор, будучи уверенным в том, что те самые способности у тебя имеются. Есть что сказать по этому поводу? Нечего, решительно ответил тезка. Сам же знаешь, что нет у меня таких способностей. Они явно уверены в обратном. Повторил я и тут же спросил, а откуда вообще такое становится обычно известно? Хм, по чести сказать, даже не знаю. На Ольгу-то тогда доктор Буров донес, вспомнил тезка о неприятностях сестры. Может, они к ней хотели через меня обратиться, или решили, что раз такое может она, то и я тоже. Вот уж не думаю, возразил я. Я вообще считаю, что им твои способности не нужны, есть они у тебя или нет. Не захотели бы они связываться с этим? Слишком оно сложно и опасно. А что тогда им нужно? Не сообразил тезка. Что и всем мошенникам, деньги, ответ и тут представлялся мне очевидным. Если бы ты согласился, у тебя бы попросили взаймы в счет будущих доходов или на первоначальные траты, а потом просто бы с теми деньгами скрылись. Опять-таки, в расчете на то, что в полицию ты не заявишь, чтобы не выдать свои способности. Твои познания в преступлениях иногда пугают. С легким сарказмом отметил тезка. «А ты не бойся», — отбрил я. «Мне вообще, кстати, представляется, что наши похитители не первый раз такое проворачивают, уж больно сноровисто все у них получается». «Похоже на то», — спорить тезка не стал. «Значит, доходов с этих дел им хватает», — заключил я. «Причем на троих». «Да, с изучением криминалистики у меня, чувствую, сложностей не будет», — ударился тезка в предсказание будущего. «Не о том думаешь», — осадил я его. «Выбираться надо отсюда и желательно поскорее. Так меня же искать будут», с оптимизмом сказал тезка. «И найдут быстро. Не такой уж покров большой. Ну-ка, напомни, кто боялся, что отец заберет его к себе в батальон?» В очередной раз я применил для убеждения тезки нечестный прием. «А он ведь так и сделает после всех переживаний и волнений, которые испытает, пока тебя найдут». Мы с тезкой расползлись мыслями по углам. О чем думал он, я даже не подглядывал, и так понимал, что взвешивает все за и против, прежде чем решиться на авантюру с побегом. Мне интереснее были мои собственные размышления, ведь понимаю же, что искать и правда будут, почти уверен, что найдут и найдут действительно скоро. Если папаша загонит тезку к себе в часть, мне от того вообще не холодно, не жарко. Нет, без похода в Канечке Фокиной будет, конечно, грустно, зато тезка научит меня водить машину, да и пострелять в волю было бы, пожалуй, неплохо. И тем не менее что-то прямо подталкивает меня устроить побег. Молодое тезкино тело, что ли, так на сознание влияет. Так-то я и при жизни, той жизни, я имею в виду, имел некоторую склонность к авантюризму, даже в свои-то солидные годы, а тут на этот самый авантюризм аж прямо-таки тянет. И это, замечу, при том, что сам же поставил нам с тезкой задачу выжить, а авантюризм, знаете ли, ох как не всегда выживанию способствует. Ко всему, я еще как-то пока умудряюсь утаивать от тезки свои дальнейшие планы, тоже проходящие именно по авантюрной части. Интересно, их он как примет, но о планах потом, сначала надо этот чертов подвал как-то поскорее и половчее покинуть. В общем, подбить тезку на побег мне удалось, оно оказалось даже легче, чем я поначалу думал. Я даже убедил его на время операции отдать мне управление телом. Зачем? Ну не был я уверен, что тезка морально готов убивать человека голыми руками, зато в том, что именно через это проляжет наш путь на свободу, уверенность у меня была абсолютной, иметь дело при побеге почти наверняка пришлось бы с громилой охранником, и чтобы быстро и надежно его обезвредить, действовать нужно решительно и крайне жестоко. Да, самому мне убивать голыми руками тоже пока не приходилось, но я прекрасно понимал, что в нашем случае без этого никак. Более того, когда-то я занимался рукопашкой, на любительском, понятно, уровне, но хотя бы что-то знал и умел. Нет, проявлять нездоровый пацифизм тезка точно не стал бы, я хорошо помнил, как ловко он расправился со своим несостоявшимся убийцей, но стрелять это одно, а ломать ребром ладони гортань, душить или сворачивать шею, уже совсем другое. Так что эту неблагодарную, но крайне необходимую в нашем случае работу я готов был взять на себя. Тем не менее естественные биоритмы организма, тем более, такого молодого и здорового, как тезкин, никто не отменял, и раз уж даже без часов понятно было, что время глубоко за полночь, тезку начало клонить ко сну. Я-то что, я со своей привычкой поздно ложиться и поздно вставать, подержался бы и еще, но все-таки посчитал, что перед побегом неплохо бы и отдохнуть. Однако пока я раздумывал, поддержать мне тезку в его сонных устремлениях или как, начало происходить что-то непонятное. Сначала мы услышали выстрелы, тезка определила их как пистолетные, два потише, похоже, стреляли где-то в дальней от нас части подвала, затем два погромче. Минуты 3-4 спустя появился тот самый охранник с замотанным лицом и парабеллумом в левой руке. Ага, левша, значит. Ну точно, ключ от камеры он вытащил из левого кармана брюк, переложив пистолет в правую руку. На выход. Мотнул он пистолетом, раскрывая дверь. Глава 9. Кто победил, тот и добрый. В любом единоборстве, будь то всяческие виды рукопашки или фехтования, левша считается противником неудобным, а потому и крайне опасным. Заслуженно считается, чего уж там. Ты можешь быть отлично выученным бойцом с огромным опытом, но и вся твоя выучка, и весь твой опыт основаны на том, что главная рука, правая, что у тебя самого, что почти у каждого твоего противника. А у левши наоборот, вот и приходится тебе иметь против своей главной руки руку не более слабую, а такую же главную и сильную. Проблема, да, но в нашей ситуации оно мне, пожалуй, и в плюс, ну уж не в минус во всяком случае. Раз в левой руке у него пистолет, я могу действовать против нее своей правой, а значит, исключить ему возможность стрелять мне будет сподручнее. Пистолет, кстати, у него тезкин, я чувствую злобу и ярость дворянина Елисеева, увидевшего свое оружие в чужих руках. Да, именно свой парабеллум, а не такой же, уж не знаю, как тезка его опознал. Это хорошо, давай, Виктор Михайлович, злись, мне твоя злость только прибавит сил. Управление телом на мне. Я медлю, старательно изображая испуг. Ну как же, на меня, такого безоружного и беззащитного, пистолет наставили. Громила делает шаг вперед. Я, стараясь не смотреть ему прямо в лицо, поднимаюсь с кровати и неуверенно делаю пару мелких шажков. Краем глаза вижу, как морда громилы даже через тряпку, которой она замотана, сияет довольством и уверенностью. Ага, кто с оружием, тот и главный. Теми же мелкими шажками приближаюсь к двери, стараясь держаться поближе к стене, подальше от громилы. Я же его боюсь, жутко боюсь, до липкого пота и дрожи в коленках. Ну почувствуй, громилушка, дорогой, почувствуй мой страх, до ослабления внимания почувствуй. Кажется, получается. В лицо я ему по-прежнему не смотрю, зато внимательно отслеживаю положение руки с парабеллумом, еще чуть-чуть, и пора. Мой тюремщик отступает на полшага, чтобы я мог выйти, и рука с оружием оказывается в положении, оптимальном для атаки на нее. Я посылаю громиле еще одну волну своего страха, последнюю уже, выпускаю на волю тезкину злости свою решимость, и бросаюсь в атаку. Приложить со всей силой руку громилы с пистолетом к решетке мне удалось, детина обиженно рявкнул, но оружие, гад, не выронил. Ладно, руку его я пока держу, лбом бью его в лоб. Очень хороший удар, которого обычно не ждут. Самый писк такого приема в обратной зависимости уровня боли от скорости, тому, кто бьет, конечно, неприятно, зато тому, кого так бьют, не позавидуешь, боль дикая. Тут же бью коленом в пах и обратным ходом ноги припечатываю каблук к его ступне, сверху прикрытой лишь тряпкой летней туфли. Получилось. Мерзко взвыв, громила выронил пистолет, но тут же попытался исправить положение, схватив меня освободившейся рукой и резко подавшись вперед, чтобы уронить на пол. Все верно, с его весом и силой даже в здоровом и крепком тезкином теле мне против такого не устоять. Вот только устоять в мои планы и не входило. Чуть подавшись назад и ослабив стойку, я под напором противника слегка повернулся, подправив направление его натиска, руками добавил громиле скорости и он со всей дури впечатался башкой в стену. На совесть сложенная стена выстояла, прочная башка громилы, к сожалению, тоже, но вот соображать и вообще понимать, что происходит, он сейчас не мог, чем я тут же и воспользовался. Ребром ладони сзади по шее, носком ботинка в пах, опять носком ботинка, но уже по берцовой кости, а когда упал, несколько раз ногой по голове, в висок. Есть. Проверив на шее громилы пульс и с удовлетворением убедившись в его отсутствии, я подобрал парабеллум и рванул из камеры. «Тело верни!» Прозвучал где-то на отшибе сознания голос тезки. «Драться ты мастак, но стреляю я лучше». Резонное замечание. Хорошо, что я, хоть и весь на адреналине, все же услышал. Отдав тезке контроль над телом, я вернулся, что называется, в зрительный зал. Первое, что мы увидели, выбравшись в довольно просторный подвал, частично заставленный какими-то бочками и ящиками, был человек, лежавший примерно на полпути от камеры до проема, за которым виднелись ступеньки, уходившие вверх лестницы. Человек оказался тем самым пьяным толстячком, что отвлекал Тёскина внимание, вот только человеком его теперь можно было именовать только с обязательным добавлением определения «мертвый». Две пулевых раны в груди, обе левее грудины, никакого иного варианта тут не допускали. Так это, стало быть, те два выстрела, что были погромче. Рядом в темно-красной луже валялись зеленые стеклянные осколки. Судя по зажатому в руке толстячка бутылочному горлышку, упав, он разбил бутылку вина. Горлышко, кстати, он держал так, будто собирался использовать бутылку как ударное или метательное оружие. Да, против пистолета как-то неубедительно. Подбираясь к выходу из подвала, мы услышали шаги, кто-то не торопясь спускался по ступенькам. «Семен». Голос был незнакомым, клетчатому он явно не принадлежал. «Семен, ты где там возишься?» «Громилу, значит, Семеном звали. Приятно познакомиться, хех». Тёзка метнулся влево, там потемнее и заметить его было бы сложно. В проеме появился невысокий мужчина в костюме, других подробностей его облика мы разглядеть не смогли. «Семен, хорош дурить!» — крикнул он. Ответа по понятным нам, но не ему причинам, не получил, и потому, похоже, насторожился. «Где клиент?» «Семен?» Характерным движением новый персонаж полез под полу пиджака. «Ну уж нет!» Тёзка дважды выстрелил и рывком кинулся за груду бочек, меняя позицию. «Мазила!» — ругнулся я. «Нет, Тёзка, похоже, все-таки попал, но не особо удачно, так и не вытащив оружие». Наш визитер схватился за левую руку выше локтя и немедленно рванул по лестнице вверх. Тёзка проявил разумную осторожность и преследовать его не стал, все же в полумраке подвала наша с ним позиция выглядела предпочтительнее, чем на не особо широкой лестнице и затем в незнакомом помещении. Вынув из парабеллума обойму, Тёзка глянул на прорезь в ней 10, да, в обойме парабеллума имелась продольная прорезь, позволявшая видеть количество оставшихся патронов, СМ, вкладку ДОП, материалы HTTPS Outhartaday Work 351864 и незатейливо выругался, осталось всего 2 патрона. Быстро вернувшись к телу Семена, он в темпе обхлопал карманы мертвеца и нашел вторую обойму, полную. Что ж, 10 смертельных подарков для непрошенных гостей у нас есть. Не до хрена, конечно, но все больше 2. Через подвальное окошко послышался какой-то шум. Тёзка определил его как звук резко отъехавшего автомобиля. Похоже, раненый визитер побежал не за подкреплением, а для экстренной эвакуации. Однако же даже без моей подсказки Тёзка догадался выждать некоторое время, прежде чем начать со всей осторожностью подниматься все по той же лестнице, стараясь ступать потише, насколько это позволяли подошвы его ботинок. Клетчатого мы нашли уже наверху, недалеко от лестницы, тоже мертвого, этот получил пулю в спину и вторую в затылок, а это, значит, у нас те выстрелы, которые слышались не так явно. Интересно, за что он с ними так, задался я вопросом, да какая разница, Тёзке, похоже, интересно было другое, но как ты его забил, я бы так, пожалуй, не смог, откуда в тебе такая жестокость, от правильного понимания обстановки, хмыкнул я и уже серьезно пояснил. Иным способом вырубить более сильного противника не получилось бы, да и оставлять его позади себя живым было бы неразумно. «Понимаю», — признал Тёзка мою правоту, — «но все равно, как-то у тебя вышло, злобно уж очень». «Да брось», — отмахнулся я, — «добро же всегда побеждает зло, верно? Значит, кто победил, тот и добрый». «Так-то верно», — Тёзка коротко хихикнул, — «как и всегда у тебя, умеешь ты что угодно в свою пользу вывернуть, так учись». Посоветовал я, в жизни всегда пригодится. За этим трепом мы не забывали осматриваться. Похоже, мы сейчас находились в старом доме, построенном без особого размаха, но до крайности добросовестно и основательно. Наверняка какой-нибудь купец строил, и строил для себя. Купцов Тришкиных дом, определил Тёзка, осторожно глянув в окно небольшой комнаты, куда мы зашли, убедившись, что в доме кроме нас никого нет. Вон как раз аптека Никитина напротив. Никогда здесь внутри не был. А сами-то Тришкины где? Захотелось мне уточнений. Да наследники давно из Покрова перебрались. Кто во Владимир, кто в Москву, ответил Тёзка. А дом сдают. Понятия не имею, кому, никогда не интересовался. Жильцы все равно постоянно меняются. Оно понятно. Зачем ему это? Но молодец тезка, город родной знает и держится в курсе городской жизни, пусть и без излишних для себя подробностей. Осмотр дома почти ничего нам не дал, разве что тезка нашел свои часы, лежали на столе в следующей комнате, куда мы заглянули. Деньги еще нашли, 11 золотых червонцев и 620 рублей купюрами от рубля до 25. Тезка, юрист все-таки, сразу сказал, что деньги надо сдать полиции. Меня поначалу душила жаба, но все же хватило ума сообразить, что если полицейские не найдут вообще никаких денег в прибежище мошенников, это может вызвать ненужные вопросы. Я предложил тезке забрать рублей 300, а остальное честно сдать властям, но он принялся меня отговаривать, резонно заметив, что у Клетчатого могли остаться какие-то записи, и если полиция их найдет, вопросы у нее все равно появятся. В итоге я все-таки тезку убедил, во-первых, напомнив, что деньги мог хапнуть и тот крендель, которого тезка подранил, а, во-вторых, пообещав чуть позже растолковать ему, по какой такой причине лишние деньги нам с ним в скором времени более чем не помешают. Мысли свои на сей счет я пока от тезки закрыл, потому как проблемы надо решать по мере их поступления, а не все сразу, один же хрен, не получится. Следующей нашей проблемой стало обсуждение вопроса, а надо ли вообще заявлять в полицию. И снова тезка выступил образцом законопослушности, а я остался на позиции то ли циничного прагматизма, то ли прагматичного цинизма, давя на дворянина Елисеева авторитетом народной мудрости относительно полного отсутствия надобности будить лихо, если оно пока что никаких шумовых эффектов не производит. В качестве того самого лиха, будить которое не следует, я выставил как уверенность мошенников в наличии у тезки неприветствуемых властями способностей, так и тот факт, что Клетчатый и Толстячок застрелены именно из тезкиного парабеллума. Уж это полицейские установят неопровержимо и быстро. С вопросом о способностях нашла, как говорится, коса на камень, тезка с упорством, достойным, на мой взгляд, куда лучшего применения, выражал полную уверенность в том, что по отношению к нему, дворянину и законопослушному подданному империи, полиция будет исходить из презумпции невиновности, а от моих опасений по поводу принадлежащего ему орудия убийства двух мошенников попросту отмахнулся, растолковав мне соответствующие положения действующего законодательства, согласно которым любые действия русского подданного против преступных на него посягательств являются оправданными и ненаказуемыми, а уж преступления нарушителей закона друг против друга честных людей никак вообще не касаются. Я, конечно, за местных всячески порадовался, раз уж повезло им жить в государстве со столь разумными законами, но от тревоги за последствия тезкиной упертости меня эта радость, однако же, не избавила. Проведением в дом телефона наследники Тришкиных не озаботились, так что тезке, припрятав по моему наущению деньги на улице, пришлось топать в полицию, где он сочинил заявление о похищении и попытке совершения мошенничества, а затем в сопровождении полицейских вернулся в дом, вместе с ними дождался прибытия туда же срочно извещенного титулярного советника Грекова и стал участником следственных действий. Стоит отдать должное прозорливости тезки и трепетного отношения к законности господина Грекова, каверзными вопросами о полноте и правдивости показаний сыщик тезку не донимал и в целом вел себя предельно корректно. У меня вообще сложилось впечатление, что появление и последующее бегство подстреленного тезкой персонажа заинтересовало титулярного советника намного больше, чем рассказанная дворянином Елисеевым история его похищения. Уж больно въедливо он тезку о том расспрашивал, и что-то ненавязчиво подсказывало, что, во-первых, господин Греков, в отличие от нас с тезкой, имеет некоторое представление, кто бы это мог быть, а, во-вторых, представление это сыщика совершенно не радует. Кстати, забитого нами с тезкой, ну да, нами, чьим телом я управлял-то, громилу полицейские немедленно и уверенно опознали. Это оказался некий хорошо знакомый городской полиции Семен Ефимович Черношляпов, он же Шляпа, детинушка, которого Господь не обидел силой, но почему-то не расщедрился для него на разум и совесть. С малых лет Семен привык жить по принципу «сила есть, ума не надо» и к 18 годам успел зарекомендовать себя убежденным правонарушителем. На каторгу так и не загремел по мелкости своих многочисленных провинностей, что не помешало ему ни раз, ни два и ни пять побывать под полицейским и судебным арестом. Не зря, значит, Черношляпов заматывал тряпкой лицо, примелькалась уже его морда в покрове, даже тезка вспомнил, что в прошлый свой приезд видел его на рынке, вот и маскировался шляпа, когда на серьезное дело его позвали. Интересно все же, с какой радости он перестрелял своих подельников. Похоже, связался малый не только с мошенниками, но и с кем-то посерьезнее, вот эти серьезные ему и приказали от прежних подельничков избавиться. Что ж, участие в большом деле обернулось для шпаненка до крайности неудачно. Да и хрен бы с ним, вот уж о ком жалеть точно не стоило. Не стал жалеть его и Греков, но видом трупа Черношляповой Тезкиным рассказом об эпической битве впечатлился. Дома у тезки особых сложностей не возникло, пусть он и задержался, но не так уж и надолго, до полудня успел вернуться. Главу семейства ждали завтра, в крайнем случае послезавтра, вот и пришлось тезке снова выдерживать слегка завуалированные насмешки матери и полные осуждения и одновременно интереса взгляды сестренки. Рассказывать им он ничего не стал, и они считали, что все это время он так и провел у вдовы Фокиной. Ну да ничего, дело для тезки привычное. Ближе к вечеру тезка отправился на прогулку, чтобы забрать, наконец, припрятанные в кустах деньги, что мы изъяли у мошенников. 12 25-рублевых купюр, скрученные в трубочку и завернутые в обрывок газеты, смирно ждали нас все это время, а по возвращении с прогулки даже оказались рады избавиться от унизительного соседства с газетой и уютно угнездиться в тезкином бумажнике. Ну я так полагаю, что рады. После прогулки тезка объявил домашним, что собирается почитать заданное ему на лето, и скрылся в своей комнате, попросив по возможности не беспокоить. Для убедительной демонстрации он, по моему совету, вооружился вторым томом истории правовых учений профессора Айзенберга и даже раскрыл его на 21-й, кажется, странице, чтобы если кто вдруг и побеспокоил, то сразу бы и увидел, с каким старанием относится к учебе студент Елисеев. «Ты обещал рассказать, зачем тебе деньги», — проявил названный студент завидную памятливость. «Не мне, а нам», — напомнил я. «Прости, нам». «Конечно же», — согласился тезка. «Но, все же, зачем?» Глава 10. Первый шаг. «А ты помнишь, как мы с тобой гадали, кто мог бы потратиться на заказ твоей смерти?» Задал я встречный вопрос. «И что ни до чего правдоподобного или хотя бы просто умного так и не додумались?» «Помню, конечно», — ответил тезка. «И вот, бац, новое преступление против твоей светлой особы», — продолжил я. «Да, на сей раз от тебя хотели только денег, но чтобы их из тебя выжать, провели целую операцию запугивания. Ты все так же считаешь, что это была попытка мошенничества?» С некоторым сомнением спросил он. «Я все так же не вижу никакого иного поддающегося объяснению варианта», этак ненавязчиво подчеркнул я титаническую мощь моего разума. «И заметь, тебя пугали не только и не столько самим похищением и заточением в подвале. Опять ты про якобы имеющиеся у меня способности», недовольно проворчал тезка. «Сколько тебе еще говорить, что нет их у меня, а мне, честно говоря, все равно, есть они у тебя или нет». Такому повороту тезка удивился, но я не дал ему это удивление выразить. Главное тут, что мошенники исходили из того, что они есть, и не только они. «Кстати, ты про того типа, в которого я стрелял в подвале?» «Нет, тезка мой однозначно толковый малый, про него», подтвердил я тезкину догадку. «Смотри, что у нас получается. Черношляпова этого кто-то перекупил еще когда тот с клетчатым и толстячком работал, как я понимаю, и перекупил именно в расчете на то, что рано или поздно этой компашке попадешься ты, весь такой хороший. И как только такое случилось, Черношляпов убивает подельников, дабы не путались под ногами действительно серьезных людей, а те присылают за тобой своего человека. Я, кстати, уверен, что сколько-то денег Семену они дали, но основную часть оплаты он получил бы в той же свинцовой валюте, лишние люди этим деятелям не нужны. Но это всего лишь твои предположения», — к моим умозаключениям тезка отнесся с явным недоверием. «Не нравятся мои предположения, выкладывай свои», — с легкостью парировал я. «Только желательно такие, чтобы они хоть как-то объясняли все произошедшее». «Нет у меня таких», — признался тезка после недолгой паузы. «На самотек я тут дело не пустил». К его мыслям прислушался и убедился, что никаких предположений у него и правда нет. «Тогда продолжай выслушивать мои», — припечатал я и принялся развивать тему. «И хорошо, что к этим заказчикам Черношляпова мы с тобой не попали. Уж им-то от тебя нужны не деньги, а именно твои способности, и боюсь даже представить, что они с тобой сделали бы, если бы убедились, что никаких таких способностей у тебя нет. Не если, а когда, поправил меня тезка. Вот тут, я сделал вид, что замечания его не услышал, мы и подходим к главному, к вопросу о твоих способностях. Да что ты все о способностях? Тезка снова начал возмущаться, но я его сразу заткнул, точнее, к вопросу о том, почему мошенники и наниматели Черношляпова уверены в наличии тех самых способностей у скромного студента, и только ли они. Кстати, резонно же предположить, что раз из уверенности в твоих способностях исходили и при попытке мошенничества, и при попытке устроить твое настоящее похищение, то из той же уверенности вполне мог исходить и заказчик твоего убийства. Нет, можно, конечно, и о чем другом тут думать, но мы уже пытались и ничего у нас не вышло. Так зачем тогда плодить другие предположения, если у нас есть такое, которое подходит под все твои неприятности? Закончив свою вдохновенную речь, я сделал паузу, давая тезке возможность все обдумать и признать мою правоту осознанно, а не под нажимом. Контролировать его мысли я на сей раз не стал, доверие тезки и принятие им моих доводов того стоили. И что ты предлагаешь? Ага, лед тронулся. Выяснить, откуда ветер дует, ответил я. Откуда все твои недоброжелатели получили сведения о наличии у тебя сверхъестественных способностей? Заметь, о правдивости тех сведений я сейчас не говорю, тут важно именно то, откуда они распространились. Вот для этого нам деньги и пригодятся. Мне все равно, как мы это разузнаем, силой, хитростью или подкупом. Силой мы, как выяснилось, кое-что можем, на хитрости у нас есть я, а для подкупа нужны деньги. Это тебе как раз ответ на вопрос, с которого ты начал. Выяснить, говоришь, тезка засомневался. Но для этого есть полиция. Полиция-то есть, изобразил сомнение и я. А вот надежды на нее, уже и не так чтобы очень. Почему, не понял тезка. А помнишь, как посмурнел Греков, когда ты рассказывал ему про того хрена в подвале? Начал я готовить почву для объяснений. Да, было что-то такое. О, значит, тезка тоже заметил. Нет соображений. Почему? Поинтересовался я. Нет, признал тезка. А как тот хрен Черношляпова звал, помнишь? Семеном, тезка помнил. Но что тут такого? Он же действительно Семен. Семен он в официальных документах, уточнил я, а в преступном мире он шляпа. И клички у уголовников куда большее значение имеют, нежели имена. Так что если кто-то назвал мелкого правонарушителя шляпу Семеном, то к преступному миру этот кто-то не принадлежит, наконец сообразил тезка. Вот потому Греков и посмурнел, заключил я. Потому что когда солидные люди совершают тяжкие преступления, а похищение человека, преступление несомненно тяжкое, за этим обычно стоят большие деньги или важные персоны. И расследовать такие дела полиции всегда очень и очень сложно. Пожалуй, теперь посмурнел и тезка. Но если такое сложно для полиции, как мы с тобой будем расследовать? А у нас стимул посильнее будет, я невесело хмыкнул. Как говорится, жить захочешь, хоть наизнанку вывернешься. Убедил, выдал тезка после долгого раздумья, на время которого я снова оставил дворянина Елисеева наедине с самим собой, тихо и скромно ожидая его согласия. Но с чего мы начнем? С сестрой поговори, посоветовал я. Хоть ты и знаешь, что доктор ее сдал, мало ли, какие подробности мимо тебя тогда прошли. Я понимаю, что ей, что тебе разговор будет неприятен, но начинать нам больше не с чего. Тезке оставалось только согласиться. Возможность поговорить с сестрой выпала тезке в ближайшее воскресенье, когда все семейство, кроме, понятно, старшего брата, собралось за столом на обеде по случаю прибытия младшего сына на каникулы. Для начала, однако, пришлось мне познакомиться, неявно, разумеется, с подполковником Михаилом Андреевичем Елисеевым. Да, папаша у тезки смотрелся более чем солидно. Тезке с его ростом и сложением было в кого пойти, даже Елена Васильевна со всей своей статностью и царственностью рядом с супругом выглядела уже не столь величественно. Первым моим впечатлением от Михаила Андреевича стало сравнение его с медведем, однако же оно оказалось обманчивым, манера господина подполковника держаться, а особенно двигаться делала его куда больше похожим на тигра. Лицо старшего Елисеева тоже, кстати, выглядело этак по-кошачьи, круглое, обрамленное аккуратной светло-русой бородой, с очень живыми зелеными глазами. Даже несмотря на характерную выправку, ни за что бы не подумал, что тезкин отец, кадровый военный, если бы увидел его без мундира. Но нет, как раз-таки в мундире я Михаила Андреевича и увидел. Не скажу, что я в истории военного мундира очень уж сильно понимаю, но на мой неискушенный взгляд, примерно так и должен был выглядеть офицер Российской империи. Мягкая фуражка оливкового цвета с козырьком и ремешком черной кожи и черно-золото-серебряной кокарды, того же оливкового цвета китель со стоячим воротником и широкие брюки, почему-то не галифе, заправленные в начищенные до зеркального блеска сапоги. Погоны на кителе меня вообще поначалу шокировали, пусть и были они золотыми, но на двух красных просветах поблескивали серебром аж три звездочки, в моем представлении отличавшие исключительно полковников. Тезка, впрочем, тут же растолковал мне, что у них тут три звездочки при двух просветах чин подполковника и означают, а полковники носят просто просветы вообще без звездочек. По мне, дичь какая-то, но раз так, то деваться некуда. Ремень или портупею, не знаю, как правильно назвать, господин подполковник не носил, кобуру и шашку тоже, повседневная форма вне строя, подсказал тезка, зато носил кортик, прямо как у моряков. Как вновь просветил меня тезка, все дело тут в красном с узкой золотой каемкой темлики 11, петля, кожаная или матерчатая, крепящаяся на рукоять холодного оружия или трости и надеваемая на запястье для страховки от потери оружия трости на кортике, превращавшим оружие в орден Святой Анны IV степени, полученный тогда еще поручиком Елисеевым за храбрость в стычках с хунхузами 12, организованные банды в Маньчжурии, состоявшие преимущественно из этнических китайцев в Маньчжурии. Еще два ордена, уже более привычного мне вида, тезкин отец носил на мундире. Орден Святого Георгия я опознал и сам по белому крестику и черно-оранжевой ленте на колодке, капитана Елисеева наградили им за разгром его роты и многократно превосходивших ее сил противника во время русско-персидской месопотамской экспедиции. Вторым орденом оказалась та же Анна, но уже третьей степени. Эту награду Михаил Андреевич получил по итогам 8 лет беспорочной службы со дня производства в штабс-капитаны. Заслуженный, в общем, офицер. С тезкой отец, понятно, поговорил, успехами младшего сына в учебе поинтересовался, но так, больше для порядка. Столь же дежурным оказался и вопрос, успел ли уже сын встретиться с вдовушкой Фокиной, причем никакого недовольства этой связью тезкин отец не высказал. О прочих приключениях сына отец пока не знал. А тезка не торопился с ним делиться, в глубине души надеясь, что как-нибудь обойдется, так что в этом плане все оставалось тихо. Зато когда прибыли старшая дочка с мужем и все уселись за общим столом, Михаил Андреевич прямо-таки искрился остроумием, сыпя многочисленными шуточками и анекдотами, совсем, кстати, не казарменными, как того можно было бы ожидать. С моей подачи тезка поддержал отца и выдал энное количество анекдотов из моего мира, переиначенных под местные реалии. Хохот за столом гремел поистине гомерически, если, конечно, именно так смеялись греческие боги в изложении Гомера. «Ох, сын, если ты и по службе так же преуспеешь, Ольга с Натальюшкой еще гордиться родством будут», заключил, кое-как отсмеявшись, Михаил Андреевич. Присматривался я и к старшей сестре тезки, раз уж разговор с ней должен был стать отправной точкой нашего частного расследования, и к ее мужу, городскому секретарю 13, выборная должность в городском самоуправлении, избирался городской думой по представлению городского головы и утверждался в должности губернатором, заведовал делопроизводством городской управы и представлял интересы города в губернском по городским делам присутствии Антону Васильевичу Улитину, стараясь понять, станет ли его влияние на супругу помехой нам или как. Ольга Михайловна, как и ее мать с младшей сестрой, была дамой крупной, но от матери отличалась заметным изяществом, с ее статями смотревшимся просто невероятным. Черты лица тезкиной старшей сестры тоже выглядели даже не то что изящными, а скорее утонченными. Держалась Ольга с видимым достоинством, как при этом ей удавалось выглядеть еще и скромной, не спрашивайте, сам не понимаю. Такая вот противоречивая натура, да, городской секретарь на фоне своей супруги смотрелся не особо убедительно, ну, мне так показалось. Какой-то он весь был обыкновенный, что ли, да, пожалуй, это самое подходящее слово. Вот вроде и тоже немалого роста, и сложением хоть и не богатырь, но и совсем не задохлик, и лицом вышел, но все равно обыкновенный, а уж рядом с такой женщиной, ну просто нигде, никак и ни о чем. Но вот в застольном общении господин Улитин показал себя человеком очень даже незаурядным. Во-первых, быстро выяснилось, что он весьма умен, что и понятно, при его-то должности. Во-вторых, с чувством юмора у городского секретаря тоже все оказалось в полном порядке, Он достойно поддержал тестя и Шурина в устроенном ими празднике остроумия, рассказав несколько смешных историй из повседневности городского самоуправления, причем рассказывал он живо и увлекательно, превращая свое повествование в театр одного актера. Поговорить со старшей сестрой с глазу на глаз у тезки вышло уже ближе к вечеру. «Витя, зачем тебе это?» – встревожилась она, когда тезка четко, ясно и недвусмысленно сформулировал свой вопрос. «Образование сказывается, что вы хотите?» Сильно уговаривать тезку изрядно сократить историю своих неприятностей для пересказа сестре мне не пришлось. Он и сам не больно хотел тревожить ее по-настоящему, поэтому ограничился лишь упоминанием о мошенниках, опустив историю с похищением и взяв с сестры слово не говорить ничего родным. Про попытки убить его не сказал, понятно, вообще ни слова. Уездный предводитель когда приходил, он и пугал меня, и успокаивал, вспоминать те события Ольге было явно неприятно. Сказал, что там, она мотнула головой за левое плечо, присматриваются, если у человека 4 признака, а меня их лишь 3, но, не дай Господь, буду и дальше практиковать, оно может усилиться и появятся новые, а тогда меня уже и забрать могут. Что за признаки, кто присматривается, и куда забрать? Черт, мы с тезкой и не предполагали, что один вопрос может потянуть за собой сразу столько. Я узнавала потом, где через Антона, где сама, только никому о том. Она выразительно приложила изящный пальчик к губам. Есть признаки того, что человек предрасположен к этому, и они вполне настоящие, никакой мистики. Всего их вроде бы 8, но точно не скажу, не уверена. Как я поняла, их могут найти врачи, но это если целенаправленно искать именно эти признаки. Точно знаю только про один, у человека не растут зубы мудрости. У меня как раз и не растут, а кто присматривается, даже не знаю. Жандармы, наверное, куда забирают, тоже не знаю. Говорят много чего, но по мне, это все полная чушь. Ты же Николашу Михальцова помнишь? Помню. «Конечно», — ответил тезка. Ольга говорила о старшем брате Алеши Михальцова, с которым тезка приятельствовал в детстве, еще до поступления в кадетский корпус. Жили Михальцовы неподалеку, почти что соседями были, но когда тезка прибыл домой по окончании 6 класса, 16 лет ему тогда было, он узнал, что Николая давно уже никто не видел, а его семья перебралась вроде как во Владимир. Уже потом приятели из тогдашней компании под большим секретом рассказали тезке, что пропал Николай как раз после того, как непонятным образом внезапно и полностью исцелился от застарелой болезни его отец, и поговаривали, что там что-то нечисто, ну, ты же понимаешь. Так вот, я его в прошлом году видела, огорошила тезку сестра, здесь, в Покрове. А это точно был он? Недоверчиво спросил тезка. Точно, я же с ним разговаривала даже, подтвердила Ольга. Он приезжал документы какие-то выправлять по своей покровской жизни, но где и как он теперь, так и не сказал. Вот только на арестанта он не походил ни капельки, улыбнулась она. Тебе, прости, не сказала, но Николаша сам просил никому ни слова, так что и ты молчи. Ничего больше тезка от сестры не узнал, но пока нам хватило и этого, чтобы слегка обалдеть. Впрочем, мне лично пришлось обалдеть еще и чуть позже, когда за Ольгой пришел муж, сказав, что пора им собираться домой. Я когда на учет вставал в воинском присутствии, осмотр у врачей проходил, сообщил тезка. Делали мне снимок зубов в рентгеновских лучах, так я тогда подслушал случайно, как доктор удивлялся, что у меня зубов мудрости и в зародыше нет. Глава 11. Мы искали, не нашли. Что ж, первый шаг в нашем с тезкой частном расследовании в общем и целом стоило признать успешным. Да, сразу же стало понятно, что дело неимоверно трудное, да, мы толком не понимали, где и как нам разыскивать источник, из которого всякие нехорошие люди черпали информацию об особенностях строения и функционирования тезкиного организма, но мы теперь хотя бы в общих чертах представляли себе направление поисков. До разговора тезки с сестрой не было и того. Конечно, сильно лучше наше с тезкой положение не стало. Я, например, даже близко не мог представить, как мы будем выходить на врачей, в разное время имевших дело с тезкой, и каким образом сможем побуждать их к нужной нам откровенности. Опять же, исходя даже из своих чисто дилетантских познаний о методах работы всяческих спецслужб, я предполагал, что какой-то единой системы проведения таких медосмотров нет, потому что в таком случае она давно перестала бы быть тайной. А вот некая система надзора со стороны тех самых служб за результатами тех самых осмотров просто обязана существовать, и вот она-то тайной уже как раз и является. Ну, логично же, я даже допускал, что и проводить такие осмотры могут по указанию тайных служб, а уж те потом оценивают выявленные врачами показатели. Каким образом вести поиски в таких условиях, я придумать так и не сумел, зато придумал тезка. Правда, только на следующий день, после разговора с сестрой, он до самой ночи так и переваривал свалившееся на него открытие. Наблюдать за его переживаниями мне быстро надоело, лезть к нему с какими-то вопросами и тем более советами я не посчитал необходимым, надеясь, что он проспится и вновь станет способным к нормальному конструктивному диалогу, выражаясь языком публичных политиков моего мира. В надеждах своих я, слава богу, не ошибся. А зачем нам начинать с врачей? С некоторой ехицей поинтересовался тезка, выслушав невеселые итоги моих размышлений. Может быть, начать следует с Алеши Михальцова? Предложение показалось мне здравым. Уж не знаю, много ли можно выяснить у приятеля тезки по беззаботному детству, но мало ли, что известно ему о старшем брате. В любом случае хоть что-то, да узнаем, и в любом случае оно получится проще, чем искать выходы на людей в белых халатах. Однако же приступить к исполнению тезкиного замысла нам удалось далеко не сразу. Начать пришлось с выяснения нынешнего места жительства Михальцовых, точнее, с попыток тезки уговорить Ольгу помочь ему в этом. Поначалу тезкина сестра всячески от такого открещивалась, но дворянин Елисеев проявил завидную настойчивость. Ольга поговорила с мужем, и тот через нее передал Шурину, к кому в городской управе следует обратиться, чтобы сам Антон Васильевич, если что, оказался бы тут ни при чем. В итоге наша добыча из дома Тришкиных уменьшилась аж на 10 рублей, зато тезка с некоторым удивлением узнал, что из Покрова Михальцовы перебрались вовсе не во Владимир, как о том почему-то все говорили, а в Москву. Впрочем, Покров-то стоит строго посередине между Москвой и Владимиром, и куда именно из Покрова ехать, разница только в направлении, на восток или на запад. Повод для поездки в столицу у тезки имелся вполне законный, день рождения очередного университетского приятеля, так что разрешение отца на отъезд получить оказалось несложно. Единственным условием, коим подполковник Елисеев оговорил участие сына в праздничном застолье, стало требование не садиться за руль в подпитии, для чего провести в Москве сутки после застолья и провести их без горячительных напитков. Здесь алкотестер еще не изобрели, но если полицейские унюхают у водителя запашок, проблем все равно будет выше крыши. Сам Михаил Андреевич ездил, кстати сказать, с водителем, рядовым Алешкиным, все это время жившим в доме, в одной из комнаток для прислуги. Правда, как господин подполковник дома по большей части только ужинал и ночевал, рано утром отъезжая на службу и вечером возвращаясь домой, так и рядовой Алешкин в командирском доме преимущественно отсыпался. Интересно, что и на службу, и по служебным делам подполковник Елисеев ездил на собственном терике, получая от казны деньги на бензин. По здешним меркам, экономия, прямо скажем, копеечная, но хотя бы какая-то. Кстати, об экономии. Финансировать участие сына в дружеской гулянке господин подполковник отказался, но тезка со сдержанной гордостью скромно похвастался своими успехами на ниве повседневно-бытовой расчетливости и экономности, за что и удостоился от отца похвалы. Однако же денег сыну Михаил Андреевич все равно не дал. Однако что отцовская похвала, что отцовская прижимистость тезку не особо и волновали. Зато тезка тихо радовался тому, что отец так пока и пребывал в неведении относительно опасных происшествий, случившихся с младшим сыном, и продолжал надеяться на дальнейшие, в идеале вообще постоянные, продолжение молчаливости титулярного советника Грекова. Меня такое положение тоже более чем устраивало. Уж не знаю, из каких таких соображений исходил господин Греков, не сообщая подполковнику Елисееву о приключениях сына, то ли из стремления сохранить тайну следствия, то ли из нежелания расстраивать уважаемого в городе человека. Меня и то, и другое устраивало, и я полагал, что раз титулярный советник до сих пор хранил молчание, то будет хранить его и дальше. В ожидании отъезда тезка нанес еще несколько визитов вдове Фокиной, и я не стал с ним спорить, когда он пожелал сделать Анечке подарок, потратившись на него из нашей добычи. В итоге Анна стала счастливой обладательницей флакончика настоящих, из самого Парижа, французских духов, а уж описание, чем и как выражала она свою благодарность, никакая бумага не выдержит. Управляли нашим телом мы с тезкой опять-таки по очереди, за что дворянину Елисееву отдельное и большое-пребольшое спасибо, потому как при полном контроле над телом ощущения я испытывал куда более яркие, чем в качестве, прошу прощения, пассажира. Раз уж нам вновь предстояла поездка в замечательной тезкиной Яузе, пришлось мне напомнить товарищу, что есть у нас еще одно дело, и тезка отправился в магазин господина Савича. Торговал уважаемый Степан Федорович много чем, главное же, он один на весь Покров имел дозволение на торговлю оружием и боеприпасами, тот же тезка патроны к парабеллуму покупал как раз у него. Придирчиво покопавшись в предложенном ассортименте, шибко мудрить тезка не стал, и магазин покинул, имея при себе наган в гражданском исполнении, чуть поменьше и заметно полегче армейского, опять же, требующий меньшего усилия при нажатии на спуск. Да, стоил он сильно дороже военного собрата, но тезка уверял, что это более чем оправданные траты. Ну, ему виднее. Еще тезка прикупил патронов, и к старому стволу, и к новому, а также двухъярусную плечевую кобуру, чтобы можно было носить оба ствола сразу или, на выбор, любой из них. Как сам он мне объяснил, раз уж привык носить пистолет на себе, держать наган в перчаточном ящике не имело смысла, и доставать неудобно, и непривычно, а случись что, скорость ответа будет делом далеко не последним. Я, конечно, порадовался, что дворянин Елисеев столь серьезно и ответственно подходит к защите наших с ним жизней, но про себя подумал, что вряд ли он смог бы проявлять столь похвальные качества без тех денег, что мы конфисковали у мошенников-похитителей. Кстати, количество названных денег после похода к господину Савичу существенно поуменьшилось, пусть и расщедрился Степан Федорович на 7% скидку на револьвер и кобуру и аж на 10% на патроны. Стоило, пожалуй, плотно подумать, где и как еще можно разжиться высокохудожественно исполненными бумажками с портретами российских императоров. Пока ни до чего не додумался, но надежды не терял. Надо, значит, надо. Как говорят производители тезкиного парабеллума, FR not gibt es kein Verbot 14, для нужды нет запрета, нем, врать не буду, отбыли в Москву мы в состоянии легкого мандража, обе предыдущих поездки по Владимирскому тракту для нас оборачивались опасными неприятностями, но, как в сказках обычно с третьего раз все выходит нормально, так и у нас ничего нехорошего не случилось, никто в нас не стрелял, никто за нами не следил, и даже погода радовала ярким, но не жарким солнышком и приятным легким ветерком. Квартира, что снимал тезка в доме госпожи Волобуевой, понятно, уже не пустовала, зато на пятом, как говорят здесь, этаже дома нашлась уютненькая свободная меблированная комнатка, которую Дарья Дмитриевна немедленно сдала отлично зарекомендовавшему себя жильцу по какой-то прямо-таки праздничной цене. Гулянка у тезкиного однокашника планировалась завтра, так что тезка по-быстрому ополоснулся в душе и двинулся по добытому недавно адресу, предоставив мне возможность вновь полюбоваться здешней Москвой. Историческая встреча друзей детства произошла с некоторой задержкой, со слов прислуги, Алексей Юрьевич должен был вернуться домой уже в скорости, но назвать точное время его прибытия никто в доме не решился, родители тезкиного приятеля также отсутствовали, а дожидаться хозяйского сына в квартире тезки показалось скучным. Способ скрасить ожидание тезка нашел намного лучший, отправившись на поиски места, где можно было бы перекусить, потому что завтракал рано утром и молодой организм начинал уже требовать загрузки в себя очередной порции питательных веществ. Место такое быстро нашлось, все-таки жил тезкин приятель на Арбате, и тут более чем хватало всяческих заведений, где можно было поесть на любой вкус и за любые деньги. Выбирал тезка придирчиво задержаться решил лишь в 4-м по счету месте, куда заглядывал. Уж и не знаю, чем бы нас кормили в забракованных тезкой заведениях, но тут подали превосходно приготовленный бифстроганов с качественно прожаренной картофельной соломкой, и я понял, что тезка не ошибся, особенно когда он запивал этот полузавтрак-полуобед крепко заваренным чаем, закусывая напиток маленькими и ужасно вкусными орехово-шоколадными пряничками. Машину тезка оставил еще у дома, где жили Михальцовы, так что ничто не помешало нам погулять по Арбату, куда более чинному и спокойному, нежели в покинутом мной мире, но все равно явственно претендующему на этакий артистизм. Ноги тезка переставлял неспешно, и к дому в Кривоарбатском переулке они принесли его, а с ним и меня, где-то почти через час. Витька, Елисеев, на окончательное опознание у Михальцова ушла еще пара мгновений, но вот уверенное завершение процедуры идентификации ознаменовалось радостным воплем. «Витька, здорово, чертеныш, какими судьбами да что стоишь-то, как не свой, а ну, проходи, давай». Встречи с другом из золотого детства тезка, разумеется, обрадовался, я же пребывал к некоторым недоумении. Как-то не очень верилось, что тезка, весь такой аккуратный и подтянутый, мог приятельствовать с этим уже в столь юном возрасте отложившим заметный жирок субъектом. Стоит еще добавить, что субъект был кое-как причесан, его пухлые щеки покрывала рыжеватая поросль, которую сам он, не иначе, считал бородой, а уж вырядился господин Михальцов так, что его можно было принять за активиста, а то даже и председателя общества защиты попугаев, если бы таковое существовало. Вместо пиджака носил он бордовую куртку с изумрудно-зеленым жилетом, под непомерно огромным воротником белой рубашки на несколько узлов повязал пышный оранжевый бант, а его брюки в черно-синюю полоску бесстыдно контрастировали с ярко-желтыми фетровыми домашними туфлями. Ходячий кошмар, короче, хозяин, хозяйский сын, точнее, велел подать вина и закуски, усадил тезку за стол и принялся вываливать все свои новости за прошедшие года, не давая гостю даже словечко вставить. Тезка-то в этих новостях более-менее ориентировался, поскольку примерно в половине их речь шла об общих знакомых, а мне удалось лишь понять, что в настоящее время тезкин приятель учится в Императорской академии художеств, что решил он полностью посвятить себя искусству живописи, а потому определяться на службу не планировал, и к будущему своему извержению из дворянского сословия относился спокойно и даже с этаким показным безразличием, заверяя тезку, что кистью заработает уж всяко не меньше чиновничьего жалования и доходов с имения. Что Алешка неплохо рисует, тезка помнил, но такого превращения детского увлечения товарища в жизненную стезю как-то не ожидал. Однако же, когда подали угощение, Алеша как-то сразу перешел к более спокойному разговору, в котором мог уже участвовать и тезка. Потихоньку тезка стал подводить беседу к старшему брату Алеши. Сам Алеша подвоха поначалу не почуял и успел сболтнуть, что Николка сейчас подвязается в Михайловском институте при Академии наук, но уже скоро ошибку свою понял и тут же кинулся ее исправлять. «Нет, Витя, ты уж прости, но с братом я тебя сводить не стану», — заявил он. «А что так?» Тезка сделал вид, что не понимает. «Сам сделал, мне даже подсказывать не пришлось. Мне Николка не говорил, так что и я тебе как бы не говорю», — тихо сказал Алеша, но он говорил с отцом, а я, слово подслушал не прозвучало, но мы с тезкой все поняли правильно. Он должен докладывать о любых своих встречах и беседах вне института. Кому докладывать, я и сам не знаю, и тебе лучше не знать. Прости, ведь еще раз, но мне что-то не хочется отягощать свою жизнь ненужными сложностями, да и твою тоже. Пойдем лучше, я тебе работы свои покажу. По дороге в мастерскую мы с тезкой осматривались, благо, было на что. Жили Михальцовы явно на широкую ногу и недостатка в деньгах не испытывали, снимая в очень даже неплохом доходном доме целый этаж. Я так и этак прикидывал, откуда дровишки, прошу прощения, денежки, но тут мы дошли до мастерской, и что мое, что тезкино внимание переключилось на другое, на работы Алеши Михальцова. Врать не стану, я никогда не был знатоком или ценителем живописи, но картины тезкиного приятеля мне понравились. Особенно удавались Михальцову портреты, и он, если найдет богатых заказчиков, действительно сможет заработать себе не только на хлеб с маслом, но и на всяческие деликатесы тоже. Тезка, при полном моем одобрении, начал искренне нахваливать увиденное, но тут Михальцов слегка бесцеремонно прервал его излияние вопросом. «Кстати, Витя, а ты сейчас в Москве надолго?» «На 3 дня собирался», — ответил тезка, не считая сегодня. «А что, в галерее Академии художеств сейчас выставлены картины Адольфа Гитлера? Мне было бы интересно, если бы ты сравнил с ними мои работы. Он, правда, больше пейзажист, но ты же и мои пейзажи видел». «Адольф Гитлер?» — не понял тезка. «А это кто?» «Приехали». Пока Михальцов втолковывал тезке, что даже такому невеже, как Витька, должно быть известно, что это самый знаменитый из современных германских художников, основатель и главарь их скульптур фронта, а также сердечный друг актрисы Лени Рифеншталь 15, в нашей истории Лени Рифеншталь, 1902-2003, немецкая кинорежиссер, актриса, танцовщица и фотограф, одна из крупнейших фигур в кинематографе Хаховика, создатель фильмов «Триумф воли» и «Олимпия», прославлявших национал-социализм и ставших одними из вершин неигрового кино, я тихо обалдевал. Да уж, если Гитлер здесь известный и даже знаменитый художник, в ближайшие 10 лет за будущее этого мира можно быть спокойным. Глава 12. Мы искали, нас нашли. Если кто посчитал, что услышанным от Михальцова мы с тезкой удовлетворились, то совершенно напрасно. С Кривоарбатского переулка мы двинулись в знакомую уже мне университетскую библиотеку. По пути я в общих чертах рассказал тезке, кем и чем был с таким пылом превозносимый Михальцовым Адольф Гитлер в моем мире, так что мое удовлетворение тем, что здесь этот деятель стал таки признанным и известным художником, тезка полностью разделил. Меня, правда, слегка напрягало упоминание о каком-то культурфронте, который Гитлер тут возглавляет, но пусть уж командует он такими же художниками, а не правит страной.